Главной сложностью для этой актрисы было найти для изнасилования внутренний объект. К счастью, сама она никогда не переживала ничего подобного. Я объяснила ей, что изнасилование – это не обязательно только физический акт. Оно может происходить и на эмоциональном уровне. Я спросила ее, были ли в ее жизни моменты, когда она чувствовала себя эмоционально изнасилованной. Она поведала мне, что в детстве у нее были проблемы с избыточным весом, и что ее отец постоянно критиковал и унижал ее за это. Даже несмотря на то, что она давным-давно похудела, и сейчас у нее вполне стройная фигура, насмешки отца все еще звучат в ее ушах. Она смотрится в зеркало и видит чудовищно расплывшуюся и толстую женщину. Она пришла к выводу, что действительно была изнасилована словами отца и его поведением, и, подобно жертвам сексуального насилия, она уже никогда не будет прежней. Она решила попробовать использовать это в качестве внутреннего объекта. В своей игре каждый раз, когда она говорила об изнасиловании своей клиентки и о своем собственном, она представляла себе все самое худшее и самое унизительное, что было связано с ее лишним весом и ее отцом. Благодаря этому внутреннему объекту эмоции на ее лице были настолько живыми и непредсказуемыми, что складывалось впечатление, будто она действительно в свое время подверглась сексуальному насилию. Выбор внутреннего объекта не всегда очевиден. Адам Болдуин, снимавшийся в таких фильмах, как «Цельнометаллическая оболочка» и «Мой телохранитель», играл в одной пьесе персонажа, недавно завязавшего с алкоголем, который проходит процедуру признания. Это момент, когда алкоголик рассказывает свою историю во время собрания анонимных алкоголиков. Персонаж Адама рассказывает о том, как жизнь несправедлива, в частности о том, что он завязал для того, чтобы прекратить издеваться над своей преданной и терпеливой женой, а она вскоре после этого умерла. Мы с Адамом искали подходящие внутренние объекты, что стало для нас настоящей проблемой. Адам не алкоголик, и жена у него жива и здорова. Необходимо было предложить нечто, что могло бы опустошить его точно так же, как неожиданная смерть любимого человека. Адам принимал участие в съемках сериала под названием «Светлячок», который создал Джосс Уидон, известный благодаря сериалу «Баффи истребительница вампиров». На этот сериал многие возлагали большие надежды. Его сценарий был просто великолепен, а Адам получил возможность сыграть самого интересного персонажа за всю свою карьеру. Также обращал на себя внимание тот факт, что сериалом занимался Джосс Уидон, у которого за плечами было много успешных проектов. Казалось, эта роль позволит Адаму в течение долгого времени не думать о том, как прокормить свою жену и троих детей. Адам также чувствовал, что он наконец-то получил роль, которая может стать пищей для души. Любой актер вам подтвердит, что это редкостная удача. Кроме того, он любил других членов команды сериала как свою семью. Сериал закрыли после первого сезона. Адам был опустошен. Это была огромная потеря, сопоставимая с потерей члена семьи. В качестве внутреннего объекта светлячок обеспечивал Адаму то же, что дает мужчине хорошая жена – чувство защищенности, любовь, вдохновение и пищу. Выяснилось, что смерть сериала, повергшая его в состояние уныния и апатии, оказалась прекрасным, неочевидным внутренним объектом. Играя свою роль, Адам пребывал здесь и сейчас, испытывая при этом мучительные переживания, пронизывающие все его существо. Внутренний объект может преобразовать ваши негативные жизненные переживания в позитивные. Когда-то я работала с некой известной актрисой, вы поймете, почему я не стану называть ее имени, над триллером, в котором ее нерожденный ребенок оказывается бесчеловечным образом вырезан из ее чрева. Ей был нужен внутренний объект, который бы мог повторить тяжелейшую травму матери, насильственно лишившейся ребенка. Мы работали вместе в течение многих лет, и я знала, что у нее был аборт. Это привело ее к острым душевным страданиям. Рассказывая об этом, она тряслась, плакала и ничего не могла с собой поделать. Я посоветовала ей использовать аборт в качестве внутреннего объекта для этой сцены. Сделав это, она дала волю всему своему гневу, горечи, ужасу и немыслимому чувству вины, которое испытывают большинство женщин, когда вынуждены избавиться от своего нерожденного ребенка. Будучи иногда необходимой мерой, аборт может стать причиной чудовищного внутреннего разлада. И независимо от того, считаете ли вы аборт неотъемлемым правом каждого, из-за него большинство женщин и мужчин чувствуют себя убийцами. Если вы когда-либо страдали от того, что сделали аборт, или, будучи мужчиной, подтолкнули кого-то к аборту, найдите способ использовать это в своей внутренней работе. Вы обнаружите, что благодаря этому вы сможете высвободить свои эмоции. Внутренние объекты становятся эффективны, когда вы работаете с материалом, в котором много профессионального жаргона, политического, экономического, психологического или научно-технического. Продюсеры сериала «Звездный путь. Глубокий космос. 9» наняли меня для того, чтобы я помогла в разработке образа Дакс, персонажа Терри Фаррелл, и сделала этот образ более реалистичным. Продюсеры описали то, что они хотели бы видеть так. Дакс — это 300-летний червь, который привык быть мужчиной, а сейчас является красивой женщиной. Она мудра в силу своего возраста и не испытывает сексуального влечения в силу него же. На самом деле она даже слишком мудра, чтобы обладать чувством юмора. Я сказала им: «Окей, нет проблем, я, в общем-то, поняла». Я не настолько увлекаюсь научной фантастикой, как многие из тех, кто считает себя фанатами этого сериала. Но я все же знаю, для того, чтобы персонаж нравился зрителям, они должны иметь возможность каким-то образом отождествить себя с ним. В действительности, продюсеры хотели, чтобы Дакс пользовалась любовью публики и вместе с тем сохраняла свою научно-фантастическую сущность. Этого сочетания можно было достичь, только очеловечив Дакс. Каждому ее инопланетному качеству нужно было отыскать земное соответствие, чтобы те из нас, кто до сих пор населяет планету Земля, могли ее понять и ощутить с ней внутреннее родство. Благодаря использованию внутренних объектов у меня появилась возможность наделить Дакс сексуальностью. Это естественное влечение, которое понятно каждому, чувством юмора. Почти все люди так или иначе им обладают. И персонализировать весь научно-фантастический бред, который она несет, сделав так, чтобы такие термины, как «пространственно-временной туннель» или «кварки», воспринимались как самые обыкновенные слова. Продюсеры увидели съемочный материал буквально через несколько дней после начала нашей стереоработы и были потрясены. Несомненно, благодаря очеловечиванию инопланетянина они получили именно то, что нужно. Было бы неверным полагать, что мы намеренно игнорировали распоряжение продюсеров. Они со своей стороны тоже хотят великолепной актерской игры, которая точно передала бы их видение персонажа и позволила бы аудитории сразу ухватить суть. Однако, не будучи профессиональными актерами, продюсеры зачастую не могут адекватно выразить, чего они хотят. Это ваша задача – перевести их слова на язык актерской игры, включив в нее человеческий фактор – вас самих, сделав ее захватывающей и близкой каждому – продюсерам, режиссеру и зрительской аудитории. Выбирайте наиболее актуальные внутренние объекты. Обращение к недавним неприятным событиям из вашей жизни помогает вам быть по-настоящему искренним, поскольку вы продолжаете оставаться в неуверенности относительно того, к чему это все приведет и во что выльется. Ваша задача не просто добиться, чтобы внутренние объекты делали вашу игру естественной и непритворной, но и найти образы, связанные с шаткостью вашего положения и риском. Пробуйте разные варианты внутренних объектов. Как и в случае с другими инструментами, не стоит определять логически, что будет работать, а что нет. Попробовав различные внутренние объекты, вы поймете, какие из них наиболее эффективны. Как выбрать наилучший внутренний объект? Когда вы репетируете или играете, самые слабые варианты уйдут сами собой, они не смогут засесть у вас в голове. При этом хороший внутренний объект засядет там непременно. Вам не обязательно об этом думать. Образы будут возникать легко и естественно. Вы увидите, что правильный внутренний объект обострит ваши ощущения. Жизненный опыт каждого из нас – неисчерпаемая сокровищница, которая всегда к вашим услугам, и каждое ваше воспоминание несет в себе целый ворох образов, которые могут подойти к любой ситуации. Когда вы ищете подходящий внутренний объект, просто загляните в ваш персональный ящик Пандоры, и вы обнаружите множество прекрасных вариантов. Как записывать возможные варианты внутренних объектов на бумаге? Практическое руководство. Определяясь с возможными вариантами внутренних объектов, пишите карандашом, чтобы иметь возможность стереть, если вы измените свое решение. Скорее всего, так и будет. От руки запишите каждый возможный внутренний объект непосредственно под той репликой или репликами, с которыми он у вас ассоциируется. Чтобы наглядно продемонстрировать этот процесс, давайте посмотрим, как один из моих учеников, Майкл, использовал внутренние объекты, играя Джека в пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». В центре сюжета два персонажа – добропорядочный сэр Джек Уординг и аристократ повеса Алджернон Монкриф. Погрязшие в праздности Джек и Алджернон чувствуют, что их жизнь слишком однообразна, и придумывают воображаемого брата по имени Эрнест, чтобы уйти от скуки повседневной жизни и наполнить свою жизнь романтическими приключениями. Джек под видом Эрнеста покидает наскучивший ему загородный дом, что позволяет ему предаваться городским развлечениям и проводить время со своей возлюбленной Гвендолин. Но поскольку обман имеет свойство рано или поздно оборачиваться против обманщика, Джек и Алджернон начинают противоречить друг другу, и это ставит под угрозу отношения Джека с Гвендолин. Как важно быть серьезным. Оскар Уайльд. Акт 1, сцена 1. Гостиная в квартире Алджернона на Хафф-Мун-стрит. Комната обставлена роскошно и со вкусом. Из соседней комнаты раздаются звуки фортепиано. Входит Алджернон. Алджернон. Как дела, дорогой Эрнест? Что привело тебя в город? Джек. Развлечение, развлечение. Что же еще? Ты, как всегда, жуешь? Алджернон. Сухо. Насколько мне известно, в приличном обществе в 5 часов принято слегка подкрепляться. Где ты пропадал с самого четверга? Джек. За городом. Алджернон. А что ты делал? За городом. Джек. В городе развлекаешься сам. За городом развлекаешь других. Такая скука. Алджернон. А кого именно ты развлекаешь? Джек. Небрежно. А, соседей, соседей. Алджернон. И симпатичные у вас там соседи в Шропшире. Джек. Невыносимые. Я никогда с ними не разговариваю. Алджернон. Да-да, это, конечно, для них большое развлечение. Кстати, я не ошибся, это действительно Шропшир? Алджернон берет сэндвич. Джек. Что? Шропшир? Да, именно. Но послушай, к чему этот сервиз? К чему сэндвичи с огурцами? Откуда такая расточительность у столь молодого человека? Кого ты ждешь к чаю? Алджернон. Никого, кроме тети Августы и Гвендолин. Джек. Отлично. Алджернон. Да, все это очень мило. Но, боюсь, тетя Августа не очень-то одобрит твое присутствие. Джек. А, собственно, почему? Алджернон. Милый Джек, твоя манера флиртовать с Гвендолин совершенно неприлична. Не меньше, чем манера Гвендолин флиртовать с тобой. Джек. Я люблю Гвендолин. Я и в город вернулся, чтобы сделать ей предложение. Алджернон. Ты же говорил, чтобы развлечься. А ведь это дело серьезное. Джек. В тебе нет ни капли романтики. Сцена продолжается дальше. Сверхзадачей Майкла, игравшего роль Джека, было добиться любви Гвендолин. Его сценической целью было заставить тебя, Алджернона, помочь мне добиться любви Гвендолин. Майкл использовал в качестве замены Алджернона своего друга Тома, который в свое время познакомил Майкла с его внутренним объектом, Самантой, девушкой, в которую тот был безответно влюблен. Теперь давайте возьмем эту сцену и запишем личные внутренние объекты Майкла под теми словами, которые требуют внутренних объектов. Эти слова будут подчеркнуты. Объекты будут написаны от руки именно так и именно в тех местах, где вы должны вписать свои собственные варианты внутренних объектов. Помните, внутренние объекты – это ментальные образы человека, место, вещи или события, о которых вы говорите или о которых слышите от других людей. Как важно быть серьезным. Оскар Уайльд. Акт 1, сцена 1. Гостиная в квартире Алджернона на Хафмун-стрит. Комната обставлена роскошно и со вкусом. Из соседней комнаты раздаются звуки фортепиано. Входит Алджернон. Алджернон. Как дела, дорогой Эрнест? Эрнест подчеркнуто. Что привело тебя в город? Под словом «город» написано «Голливуд». Под словом «Эрнест» написано «Микростик». Никнейм Майкла, о котором он не рассказывает никому, кроме своих друзей. Джек. Развлечение, развлечение. Подпись. Секс, наркотики и рок-н-ролл. Что же еще? Ты, как всегда, жуешь? Написано. Пьешь виски. Алджи. Алджернон. Сухо. Насколько мне известно, в хорошем обществе, подписано, в гостях у хороших друзей, 5 часов принято слегка подкрепляться. Написано. Чего-нибудь выпить. «Где ты пропадал с самого четверга?» Джек. «За городом», подписано, «в долине Ван Наис». Алджернон. «А что ты делал за городом?» Подписано, «в долине Ван Наис». Джек. «В городе, в Голливуде, развлекаешься сам. За городом развлекаешь других жителей пригорода. Такая скука, боулинг и ужин у Дэнни». Алджернон, а кого именно, жителей пригорода, ты развлекаешь? Джек, небрежно, соседи, скучные семьи, все заняты. Алджернон, и симпатичные у вас там соседи, семьи, в Шропшире, в долине. Джек, невыносимые, я никогда с ними не разговариваю. Алджернон, да, это, конечно, для них большое развлечение. Кстати, я не ошибся, это действительно Шропшир, долина. Алджернон берет сэндвич. Джек, что? Шропшир, долина? Да, именно. Но послушай, к чему этот сервиз? Пластиковые стаканчики. К чему сэндвичи с огурцами? Откуда такая расточительность у столь молодого человека? Кого ты ждешь к чаю? Подписано. С кем ты собираешься пить? Алджернон. Никого, кроме тети Августы и Гвендолин. Ким. лучшая подруга Саманты. Саманта. Джек, отлично. Алджернон. Да, все это очень мило, но, боюсь, тетя Августа, подписано Ким, которая ненавидит Майкла, не очень-то одобрит твое присутствие. Джек, а, собственно, почему? Алджернон. Милый Джек, твоя манера флиртовать с Гвендолин, подписано с Самантой, совершенно неприлично. Не меньше, чем манера Гвендолин флиртовать с тобой. Джек. Я люблю Гвендолин, подписано Саманту. Я и в город вернулся, в Голливуд, где она живет, чтобы сделать ей предложение, предложить встречаться. Алджернон, ты же говорил, чтобы развлечься, подписано про случайный секс. А ведь это дело серьезное, подписано, это глупо. Джек, в тебе нет ни капли романтики. Сцена продолжается дальше. Работая над этой сценой перед классом, Майкл обнаружил, что одни внутренние объекты более эффективны, чем другие. После каждой репетиции со своим партнером он заменял наименее эффективные из них, чтобы найти более подходящие. Ваша работа не окончена, пока фильм снимается или пока спектакль еще идет в вашем театре. Всегда есть что-то, что вы можете попробовать, чтобы сделать свою работу лучше. Актерская игра дарит вам бесконечное разнообразие переживаний. Вам всегда есть чему поучиться и с чем поэкспериментировать. Цыплят по осени считают, а в искусстве осень не наступает никогда.